Ночь на 23 сентября, прохладно, большая усталость. Перед сном всматривалась в портрет владыки, с левой стороны сверкнул синий луч, скоро заснула. Просыпаясь среди ночи, как всегда, ощущала вибрации тела и кровати. Под утро видение рай с моими бусами на шее. Поняла, что ей хочется иметь такие же, надо будет купить. Видение Людмилы с красными глазами, смотрящей в сторону. Утро. Рая заболела. Сильнейшая лихорадка. Днем много работала. Приливы сильнее. Совсем не могу быть на солнце. Вызывает дурноту. Подавленное настроение, беспокойство. Вечер у кресла владыки. Права у Русвати. Прекрасная истина в красоте. Космос утверждает на этой формуле эволюцию. Космос направляет мир ко владению красотою. Да, истинно, матерь мира обладает магнитом красоты, и там, где пространственный огонь собрал утверждение своих форм, там явлен огонь духа. Когда невидимость процесса раскрывается перед духом огненным, тогда можно сказать, что трансмутация огненная утвердилась. Потому можно сказать, что психодинамика духа Урусвати трансмутирует, как самый насыщенный огонь. Когда центры могут пламенно отражать волю космического магнита, тогда психодинамика духа соединяет планы высшие с планетою. Пламя, виденное сегодня, есть излучение, посланное мною. Это явление психодинамики. «Вокруг тебя много огня», и окружаю огнем вас. Я пламя усиливаю во время сна. Конечно, когда летаешь, тогда очень храню. Сохрани для космоса. Все древние учения посвященных дали человечеству ключ понимания бытия. Правильно, весь космос строится на двух началах, потому унижение женщины есть путь невежества и разрушения. Когда творишь, тогда очень храню. Сам был с тобою перед владыками. Подвиг велит утвердить видимость. Урусвати, всегда помни сердце Архата. Все вибрации в нем пульсируют, каждый ритм космоса в нем отражается, каждая устремленная мысль звучит в нем, жизнь живет в нем, явления тысячелетий прекрасны. Потому говорю, нескончаемый путь красоты. Распростертые руки есть символ будущего. Радость, радость, радость. Прекрасно бытие. Наш Агдордже творит. Мы над ним щит держим, — сказал.